Skeleton Wizard. Буря Звёздной Войны. Том 8. Битва за трон. Глава 1. Мех Атлантиды. Остальные члены отряда, вбежав в пещеру и увидев труп королевы, разразились радостными криками. Юанье тут же подскочил к Джан Жунань. «Сестрёнка Жунань, ты как?» Девушка к этому моменту уже полностью вернула свой обычный вид. Она была всё так же холодна по отношению к Юанье, но в этот раз хотя бы не послала его куда подальше. Несколько синяков. Ничего страшного. «Какой великолепный бой!» «Наконец-то нашлись люди, способные сломать привычные правила. Видимо, результаты отбора придётся немного подправить, иначе несправедливо как-то получается». Три генерала были довольны, в особенности Мэн Ао. Он так гордился своей дочкой. Но в наблюдательном пункте под ними Лиер и остальные не могли поверить в то, что случилось. На другой стороне острова только-только перебили половину загов, когда всё сражение уже можно было считать законченным. Всем теперь стало понятно, почему Лиер так дорожит Мэн Тянь. Крутейшая замораживающая способность X плюс отличная стрельба из лука. Неужели в эпоху преобладания лазерного оружия ещё нужны были лучники? Простые лучники, конечно, уже были не нужны, но обладатели способности X совсем другое дело. Управляя специальными мехами и применяя свою способность, они могли нейтрализовать любой энергетический щит. Это и было самой сильной чертой Мэн Тянь, из-за которой её взяли в главные силы. Из всего отряда только один толстяк потихоньку улизнул и выбрался наружу. Если бы всех остальных настигла смерть в пещере, он оказался бы единственным выжившим. Но в конце концов они одержали замечательную победу. Правда, после сражения Ван Джена сразу увезли с Дьявольского острова восстановить здоровье. Место, куда его увезли, называлось Райским островом. Побратим Дьявольского острова и его полная противоположность – отличное место для отдыха и лечения. Сам Ван Джен вовсе не считал, что надзиратель и тот выброс ментальной энергии как-то повлияли на него. Но пришлось подчиниться. Су Янь был очень настойчив. Мэн Тянь и остальные тоже насели на него, требуя пройти курс профилактики. Все говорили, что иначе могут быть негативные последствия. Прибыв на остров, Ван Джен сразу начал получать лечение. Правда, оно почему-то было больше похоже на исследование его организма. После всех проверок доктор бросил всего пару фраз. «Здоров, хорошенько отдохнуть, и всё будет в порядке». В этой спокойной, расслабляющей обстановке Ван Джен немного скучал о той активной жизни, которую он вёл в окружении загов. Так или иначе, ему ничего не оставалось, как отдыхать и дожидаться каких-нибудь известий. Как только он включил Skylink, сразу пришло видеосообщение от Тиранасу. «Босс! Всё в порядке! Просто перезвони сразу, как у тебя будет время!» Сообщение было оставлено несколько дней назад. И, похоже, Янь Сиасу был чем-то обеспокоен. Перезвонив, Ван Джен увидел обрадованное лицо Янь Сиасу. «Босс, ты освободился?» «Вроде бы. Отдыхаю целыми днями. Что случилось?» «Босс, возле тебя где-нибудь есть место, откуда можно войти в ЗВ? Если есть, можешь зайти сыграть пару боёв? У нас же с тобой вроде как обязательства по контракту. В месяц ты должен проводить как минимум один бой. Но если это слишком сложно, то ладно тогда, забудь». Хотя Ян Сиасу и не сказал этого, но у салона уже накопился целый длинный список претендентов, желающих сразиться со скелетом, среди которых имелось и немало влиятельных игроков. Ему становилось весьма проблематично и дальше тянуть время. А главный представитель азиатского региона Земли по ЗВ звонил каждый день. До этого они договорились о 5 боях. Со стороны ЗВ предварительная подготовка уже была проведена. Всё организовано, дело оставалось только за скелетом. Ван Джен кивнул и коротко сказал: «Ладно, договорились». На Луне не было сетевых кафе. Если хотелось поиграть в ЗВ, надо было идти в тренировочный спортивный клуб. Здесь ЗВ считался новым видом спорта, а не игрой. В спортклубе было немало любителей ЗВ, но каждый размещался в отдельной кабинке. На Луне очень большое значение придавалось невмешательству в личную жизнь. Ван Джен вошёл в кабинку. Из динамика раздался сладкий голос лунной девушки, оператора сервисной службы. Ван Джен решительно его отключил. В управлении ЗВ. «Скелет вышел на связь!» Хриплый рев огласил мирную тишину офиса. Однако никто не удивился. Через мгновение после этого жуткого рыка весь офис пришел в движение. Салон, только что получивший по Скайлинку подтверждение от Яня Сиасу, вылетел из своего кабинета, словно в одно мгновение помолодел на 20 лет и заорал во все горло. «Быстро! Выпускаете анонс согласно предварительной программе!» Системное сообщение в ЗВ азиатского региона «Скелет онлайн! Прямой эфир на Первом канале!» Это была наивысшая честь, которую могла ЗВ оказать игроку. Обычно только во время профессиональных боёв использовали выделенный канал для прямого эфира. В пользовательском интерфейсе ЗВ изменились все рекламные баннеры. Игроки, ожидающие своих боёв, увидев объявление, останавливали поиски игр и отправлялись смотреть на поединок настоящих мастеров. Даже те, кто уже выбирал себе меха и карту, увидев сообщение, выходили из игры. Но неужто никто не переживал, что за такое неспортивное поведение их очки опыта могут значительно снизиться? «Снизится так снизится», — думали они. «Великолепный скелет вернулся. Разве это может сравниться с каким-то там опытом?» Их ждало настоящее пиршество зрелищ. «Всем привет! Комментатор Олененок снова с вами. Малышка Мо еще занята приготовлениями, так что тем из вас, кто ожидал увидеть на экране симпатичную девушку, я советую набраться терпения и подождать немного. Вы же понимаете? Со времени последнего сражения с Марсом скелет довольно долго не появлялся. Похоже, наш кумир ушел от мирской суеты и занялся самосовершенствованием. Будем надеяться, что сегодня мы увидим нечто невероятное». Олененок в первый раз появился на Первом канале. Это было очень даже неплохо. Внизу экрана появлялись комментарии зрителей. «Чего это с вечно с мрачным олененком случилось? Когда он успел так измениться?» «Да притворяется просто! Он сегодня забыл принять лекарство! Наоборот, сегодня принял!» Олененок старался на все это не обращать внимания. «Некоторые удивляются, почему я в последнее время такой веселый. Да, мне действительно весело! Профессия комментатора – вообще веселое занятие!» На экране внезапно появилась малышка Мо, с ног до головы в форме механизированной полиции особого назначения. «Привет, друзья! Я малышка Мо. Извините за опоздание. Я сейчас работаю на выставке оборудования для полиции». Тем временем в Легионе Скелета подключился к сети Радуга. Он слегка улыбался. Это была улыбка влюбленного человека, но он тут же принял серьезный вид. «На этот раз противник будет непростым». Хотя он и поспешил перевести разговоры на другую тему, но все равно на него тут же обрушился град шуток. Весь Легион Скелета бурлил. Это был настоящий праздник. Все накопленные эмоции выплескивались наружу. Яо Ален, войдя в Легион Скелета, был вне себя от возбуждения. «Хотя противник и силен, но я уверен, случится чудо! Скелет победит! Йо-хо!» Раздавались радостные возгласы, подключалось все больше народу. Легион Скелета стал для всех его членов духовной опорой, а скелет – воплощением настоящего бойца. «Чёрт! У них вообще есть совесть?» – выругался Радуга. По всему Первому каналу сыпались шуточки в адрес малышки Мо. «Малышка Мо, бросай Радугу! Тебе нужен настоящий мужик, такой как я! Малышка Мо, пришли мне фотку, где ты в банном полотенце! Малышка Мо, я буду твоим банным полотенцем! Малышка Мо, олененок не настоящий комментатор! Я буду твоим!» Щелк, и кое-кто оказался выкинут с канала. Олененок щелчком пальца отключил пару пользователей, которые особенно прикалывались над комментаторами. «Вот так-то лучше! Итак, вернемся к нашей основной теме. Наш любимый скелет, которого все так долго ждали, наконец появился. Давайте посмотрим, с кем же он будет сражаться. О, согласно только что полученной информации, определен противник скелета. Это очень известный боец. Его ник – Тень Атланта. Малышка Мо, я думаю, ты его знаешь. Представь его, пожалуйста, зрителям». Малышка Мо кивнула. «Да, я комментировал несколько его боёв на соревнованиях бриллиантового уровня. Тень Атланта побеждает за счет преимущества своей расы. Стоит только ему сесть за меха, сделанного в Атлантиде, как он сразу получает подавляющее преимущество над противником. Да, преимущество расы. Посмотрите на его ник. Он сразу ассоциируется с Атлантидой. На самом деле в нем течет кровь жителей Атлантиды и людей Земли. И он владеет искусством управления уникальными мехами Атлантиды. А вот официальное видео, представляющее тень Атланта. Давайте все вместе посмотрим, достаточно ли его мощь, чтобы быть противником великому скелету. Тон, которым оленёнок говорил о скелете, был что-то уж больно сладким. Это было слишком непривычно для всех. Неужели оленёнок признал, что был неправ и смирился? Конечно, не было ничего удивительного в том, чтобы признать выдающееся искусство скелета. Но ведь это оленёнок. Он по природе не способен на такое. Наверняка у него на уме какая-то пакость. Загремела музыка, промелькнули начальные титры видео, и на экране появились два меха. Один из них был очень необычным. Каждый его узловой элемент излучал концентрические волны голубого света. Это была характерная черта мехов Атлантиды. Мех, который излучает голубой свет, это карающая тень Атлантиды третьего поколения. Его противник – всем хорошо знакомый боец главных сил Федерации Бурбона, игрок мирового класса, швейцарский нож, пояснила малышка Мо. Тем временем на экране два меха ожесточенно сражались в ближнем бою. Меняли позицию, перемещались всевозможными способами, уходили от удара, применяли приемы. Так без передышки продолжалось 10 секунд. Но обе машины не получили никаких повреждений. Видео вызвало большой интерес среди зрителей. Что же за человек был этот швейцарский нож? Его еще называли «человек, которого боятся короли». Ни один из признанных королей боев не хотел бы иметь его своим противником. Он был игроком бриллиантового ранга 1, так как участвовал только в профессиональных поединках. Но статуса короля у него не было, потому что он иногда не появлялся месяцами, и система аннулировала его результаты. Мех швейцарского ножа на экране внезапно резко изменил скорость. Его поведение стало более активным, а атаки не давали продохнуть сопернику. Это и есть коронный прием швейцарского ножа. 360-градусный смертельный резец. Крутейшая техника, позволяющая атаковать до 5 целей. Но если врагов 5, урон распределяется на всех, кроша их на мелкие кусочки. А что же будет, если он сосредоточится на одном противнике? Это же просто сумасшедшая сила! Пилот внутри меха закричал в порыве эмоций. Швейцарский нож демонстрировал уникальную технику воинов Федерации Бурбона, который он овладел в совершенстве. Как же справиться с этой ситуацией Тень Атланта? Понятно, что официальное видео, представляющее Тень Атланта, никак не могло закончиться его поражением. Но как же он поступит, столкнувшись с этой убийственной техникой? Ведь это главный козырь его противника. Карающая тень начала набирать скорость, и вдруг очертания меха стали размытыми и неясными. Раздался сильный нарастающий гул, и в одно мгновение позади швейцарского ножа оказался еще один мех, как две капли воды, похожие на карающую тень. При этом еще одна карающая тень осталась спереди от швейцарского ножа. Обе карающих тени, одинаковые как две капли воды, двигались каждая независимо от другой. Это не было зеркальным отражением. Ясно, что одна из них была не настоящей. Вопрос только, которая. Не только невооруженным глазом, но и с помощью измерительных приборов определить это было невозможно.